Например, представьте себе, что вы подошли к своему почтовому ящику и нашли там новые неоплаченные счета. Открыв ящик, вы почувствовали, как у вас резко ухудшилось настроение, потому что и понятия не имеете, каким образом сможете оплатить все это. У вас сейчас серьезные проблемы с деньгами, а ведь уже накопилось несколько неоплаченных счетов за прошлый месяц. И вот вы приходите в уныние и чувствуете себя глубоко несчастным. «Мне нужно больше денег», — произносите вы. «Мне нужно гораздо больше денег», — говорите вы с еще большим отчаянием. Но это всего лишь пустые, ничего не значащие слова, поскольку они не имеют никакого отношения к вашей точке притяжения. Точка притяжения — это наиболее часто посылаемые вибрации, а эмоции являются индикатором того, что представляет собой ваша точка притяжения на данный момент. И сейчас, держа в руках неоплаченные счета, вы находитесь в вибрационном режиме отсутствия денег. Цель данного процесса состоит в том, чтобы представить себе такую картину, которая бы удерживала ваши вибрации в состоянии привлечения денег. Ваша задача — создать картину, которая нравилась бы вам и значительно улучшала настроение. Вы должны найти эмоциональную позицию, при которой бы чувствовали себя так, словно у вас целая куча денег. Главное — это ни в коем случае не оставаться при своих ощущениях нехватки денег. Итак, попробуйте вспомнить то время, когда у вас было больше денег, или же время, когда их на все хватало. На самый худой конец попробуйте вспомнить, что вы чувствовали, когда у вас не было столько неоплаченных счетов. Когда вы нашли нужное воспоминание, начинайте рассматривать его как можно более подробно, чтобы попытаться достигнуть нужного состояния духа. Вы можете также притвориться, что у вас больше денег, чем можно когда-либо истратить. Представьте, что денег у вас куры не клюют, и вам уже просто некуда их девать. Вообразите, что целые горы банкнот валяются у вас под кроватью, что вы просто топчете их ногами и прикуриваете от них. Представьте, как идете в банк с ведром, полным мелочи, чтобы оплатить мелкие счета. Или подумайте о том, как меняете 5-10-долларовые банкноты на 100-долларовые просто для того, чтобы их было удобнее хранить. Вы можете представить себе, что являетесь владельцем карточки с неограниченным кредитом, поэтому для вас не составит труда оплатить все, что угодно. Или же у вас есть волшебный чек, по которому можно постоянно получать деньги. Вообразите себе, что у вас в банке несметное количество денег, поэтому все счета, которые лежат в почтовом ящике, вы попросту не замечаете. Они пыль, не стоящая вашего внимания. Чем чаще вы станете играть в эту игру, тем проще будет вам придумывать картины, которые бы грели душу. С каждым разом вы будете получать от процесса все больше и больше радости. Если вы что-нибудь себе представляете или вспоминаете, то пробуждаете в себе новую вибрацию, и ваша точка притяжения изменяется в лучшую сторону. А когда изменяется точка притяжения, это обязательно отражается на тех областях жизни, по отношению к которым вы сумели выработать новую эмоциональную позицию.